Глава 13. Мужика привезли. Самого завалящего. Видно, выбирали всей деревней и отправили явно помирать, кого не жалко. Ну, как мужик? Дед старенький, лет 100. Еле шел, ведя за собой тущую буренку, и при моем приближении трясся, словно осиновый лист на ветру. Не знаю, чем его так запугал Корс или, может, подкупил, но боялся он нас, да и коты. «Дед Родан?» «Да». Даже это слово он с трудом выговорил, так стучали от страха его зубы, какие остались. «Дед Родан, ты нам помоги с живностью разобраться. Курятник нужен, коровку с бычком определить», произнесла с сомнением, глядя на шатающегося от ветра дедулю. «А мы тебя подлечим». «Так это...» «А есть?» — промямлил дед, оглядывая меня, Самию и Лилит. «Кого?» — с недоумением посмотрела на корову. «Мы для молока ее, а вот свиней — да, на мясо». «А меня?» — заикаясь, уточнил дед. «Тебя есть?» «Дед, ну ты совсем? Ты по хозяйству. Мы, девочки, к нему не приученные, потому что не было его у нас. Загубим корову же». «Да? И все?» — обрадованно воскликнул дед Родан, но все равно продолжал держать безопасное, по его мнению, расстояние. «И все!» — рыкнула я, мысленно ругаясь на Корса. «Но работаем с тем, что есть. Мы тебе домик выделим, ты его сам подлатай. А потом и за наши возьмись. Доски на полу сгнили, окна разбились, забор завалился, дрова еще понадобятся». В одном из домиков печь засыпалась. «Это мы мигом, это сделаем!» Бормотал сам себе под нос дедуля, шаркая ногами, медленно двигался к деревне ведьмочек. «Сперва Марту определим». «Марту? Корову вашу?» «Ясно. Дед Родан, ты голоден?» «Нет, пообедавши». «Отлично, тогда за работу». Определив мужика у одного из домиков, во дворе которого стоял довольно большой сарай, оставив присматривать за ним Розу, отправились дальше. «Селин, а козу куда?» Пыхтя пробормотала Лилит, толкая перед собой тележку, в которую поставили клетку с птицей. «Надо бы еще один сарайчик найти. Пусть пока во дворе заброшенного дома живет». «Там страшно», прошептала Самия, вздрагивая. «Я буду ходить», — успокоила суеверных девочек. «Надо же, сами ведьмы, а боятся проклятий». Этот, так пугающий ведьмочек дом, стоял на приличном отдалении от деревни. Обветшалый, покосившийся, местами провалился под землю. Окна были разбиты и зияли темнотой, а скрип давно не смазанных петель на дверях добавлял страха. Узнав об этой развалюхе, я и Роза до нее прогулялись и даже умудрились пролезть через разрушенную часть стены внутрь. Но ничего страшного и жуткого не обнаружили. Обычный дом ведьмы. Прогнившее дерево, пыль, куча листьев и паутина. Даже ни одного тайного лаза в подвал или комнату, где скрывались бы скелеты прошлой хозяйки этого домика. Ну, если только страх наводили сами стены. Темные от копоти, хотя огня точно не было. И сам воздух затхлый, тухлый, что ли. Но все равно маленькие ведьмочки обходили этот дом стороной, да и те, что постарше, старались не приближаться. История заброшенного дома была мне непонятна, да и версии были разные. По одной из них там жила старая ведьма, которая принесла в жертву мужчину и, выпив его крови, умерла. Ее за злодеяние наказала сила. По другой, она вызвала нечто, что поглотило ее, и, став страшным то ли упырем, то ли чудовищем, как по мне, это одно и то же, сбежала грызть юных ведьмочек. Третья, на мой взгляд, адекватная. Ведьма обиделась, что ее не выбрали верховной, и, наслав проклятие на остров, исчезла бесследно. Вот во дворе этого дома и будем держать козу. Травы для ее пропитания там достаточно. Мысленно усмехнулась, продолжая перетаскивать под навес зерно. И все-таки Корс почти хороший. Предусмотрел это. Хотя, может, ему кур с петухом было жаль. До самого вечера мы разбирались с хозяйством, еще и на утро осталось. Надо было распределить живность, подготовить для них кормушки, временную крышу над головой. Когда еще дед Родан им домики построит? А ведь еще гнезда для кур и насест, который со смехом и руганью я и Лилит крепили к стенам сарайчика. Потом все вместе ужинали. Впервые за столь долгое время сытно, вкусно и разнообразно. Супчик с мясом, жаркое, салатик из свежих овощей, печенье и компот. Дед Родан, правда, отказался с нами сесть за один стол. Побаивается нас еще. Хотя Амара и Жасмин рассказали, что с ними он говорил, уже не заикаясь. «Я ему отвар приготовила и мазь. Колени у него совсем больные», — произнесла Табита, прожевав потрясающе нежный кусочек мяса из жаркого. «Да, ему бы еще настойки укрепляющей и мазь согревающую», — добавила Энит. Обе ведьмочки, как только с них сняли браслеты, стали видеть очаги заболевания у нас, у животных, вот и у деда заметили. Их отвары и мази от этого стали гораздо эффективнее. По крайней мере, синяк на ноге Амары прошел буквально за час. Стоило только намазать специально для нее приготовленной настойкой. «Сделайте, пожалуйста, а то мы загоняем деда, а он нам еще нужен», — хмыкнула я, вспомнив испуганное лицо мужчины. «Да, суеверие — страшная сила. Вы бы еще на Корса посмотрели. Его вроде как кое-что беспокоит, а он нам пока еще нужен». «Глянем», — усмехнулись ведьмочки, смущенно хихикая. Домой вернулась за полночь. Роза горестно вздыхала, то ли жалея меня, то ли ругала. Гримуар бурчал, что я совсем забросила учебу. А я так устала, что даже новые наказания для них не смогла придумать, а старые уже не действуют. Добравшись до комнаты, я быстро привела себя в порядок, с наслаждением легла в кроватку, зарываясь носом в подушку. Хорошо. А утро было недобрым и наступило для меня слишком рано. В комнату ворвались Джейн и Марни с таким криком, что я, от неожиданности и испуга подскочив на кровати, сформировала в руке огненный шар размером с большое яблоко. «Это что?» — разом замолкли ведьмочки, уставившись в восхищении на мою ладонь. «Да чтоб я знала!» — прошептала, ошеломленно рассматривая яркие всполохи внутри меча. «Нужна помощь». «Селин, а пойдем на улицу?» — дал отдельный совет Джейн, пятясь к двери. Выходили из дома Верховной странной процессией. Джейн, первая, настороженно оглядываясь, умудрилась где-то прихватить ведро с водой. Следом шла я, на вытянутой руке торжественно несла огненный шар. Ну а замыкающей была Марни. Она выкрикивала на весь остров о произошедшем, созывая ведьм на очередной сбор. Так вот, я в белой сорочке до пят, босая, с ошалелым взглядом, с волосами, торчащими во все стороны, и пламенем в руках. Ведьмы, чуть ли не с бубном, орущие на всю деревню. И ворона, парящая над головой. Понятно, почему дед Родан быстро метнулся назад в свой домик, и, похоже, нам его оттуда уже не вытянуть, забаррикадируется навсегда. «Селин, что случилось? Ты горишь? Тебе больно?» — засыпала меня вопросами Самия, выскочившая из своего домика тоже в белой сорочке. Следом из домиков, словно горошины из стручка, высыпались остальные ведьмочки, одетые под копирку. «Не больно, но шагать с вытянутой рукой надоело, а куда его выбросить, не знаю», — ответила я, еле сдерживая улыбку. «Привидение. Да, мы сейчас выглядели все очень жутко. Лохматые, помятые, испуганные, в белых одеяниях, на фоне сумрачного утреннего неба». «Как?» — прохрипела Гияра, рассматривая крутящийся шарик в моей руке. «Да кто ж его знает?» — ответила и, не выдержав, засмеялась. «Напугалась. Вон их». «Джейн?» — с изумлением переспросила Хильда, вытаращив на ведьмочку свои глазенки. «Угу. И Марни». Наябедничала я, приходя в себя после случившегося. Я, наконец, включила голову и мысленно обратилась к гримуару. «Что делать-то?» И получила тут же ехидный ответ. «Я уже думала, что и не вспомнишь. Сбрось ты его на землю, в метрах трех от себя, туда, где не жалко. Давно такого не было, даже и не вспомню, когда». «Так, девочки, надо это выкинуть. Куда бросать будем?» — спросила у ведьмочек. Сама тоже принялась лихорадочно вспоминать место, которое не особо жалко. Но, как назло, в голову лезли мысли только о наглом маге, что заявлялся сюда недавно. «Идем, покажу!» — быстро ответила Ива и рванула в сторону леса, показывая дорогу. «Яма есть недалеко. Там ничего не растет, сколько себя помню». «Есть такая», — подтвердила Самия. «Там и вода после дождя никогда не собирается». До странной на вид ямы добрались быстро. Там действительно ничего не росло, и она была темная, словно горело это место неоднократно. «Удалились все метров на пять от ямы», — распорядилась я, и, дождавшись, когда девочки будут в безопасности, тоже отошла от нее на три шага и швырнула огненный мяч. Но, видимо, я с ним сроднилась, так как покидать он меня отказывался. «Не поняла. Давай уже! Ты сильнее попробуй!» — подсказывал мне гримуар. А я, в конец рассердившись, затрясла рукой, пытаясь сбросить прилипчивый шарик. «Я уже по-разному пробовала!» — рыкнула я и принялась стряхивать огонь второй рукой. Но он просто перелез на другую сторону. «Ах так? Ну и сиди здесь!» «Селин, может, его можно попросить вернуться?» — прокричала издали Сами. Оглянувшись на девочек, увидела, что предусмотрительные ведьмочки уже стояли намного дальше, чем 5 метров. «Угу. Как?» «Ну, просто скажи». «Иди домой, а?» — скептично пробормотала, не надеясь на чудо. Но мячик стал быстро втягиваться в ладонь и, подмигнув крохотным огоньком, исчез. «Да ладно, и все? Так просто?» «Получилось?» — спросила Джейн, в ее голосе слышалась вина. «Он ушел?» «Ага, ушел. Куда? Не знаю». Пожала плечами я, направляясь к девочкам. «Давайте по домам. Еще часик можно поспать. Позже будем разбираться с этим явлением». «Селин?» «Да?» — устало откликнулась. Тело вдруг стало ватным, и я с трудом передвигала ноги. «Давай я тебя провожу. Ты неважно выглядишь», — предложила Вивьен, подхватывая меня под руку. «Ты бледная стала и испарена на лбу». «Спасибо, не откажусь», — заплетающимся языком произнесла я. «Ой, Джейн, а у вас что-то произошло?» «Ничего страшного, восстанавливайся», — быстро ответила Марни, стыдливо опустив голову. «Мы потом расскажем. И прости, всю ночь сидели над этим и забылись». «Не переживайте, все в порядке», — махнула рукой, пытаясь успокоить разволновавшихся ведьмочек. И тут же с усмешкой продолжила. «Благодаря вам я теперь знаю, что стала драконом и могу извергать пламя». До кровати, можно сказать, доползла, упав на нее навзничь и тут же отключилась. Последнее, что я услышала, это был тихий шепот Розы. «Это к переменам. Сила, помоги».